Это был Гуннар Экелев. Экелев Гуннар, 1907-1968, писатель, виднейший представитель шведского модернизма. Выше процитировано его стихотворение «Эйфория». Я еле сдержался, чтобы не брякнуть. Этим томом хорошо будет подпереть хромой обеденный стол. Креветка отлично знает, что я мгновенно даю сдачи, если она пытается приобщить меня к высокой культуре, но тут я понял, что она хочет поделиться со мной чем-то важным для себя. И решил иногда перед сном заглядывать в книгу. Вреда от нее, по крайней мере, не будет. А может, и будет, если я засну, и она всей тяжестью рухнет на меня. Все, Бенни, держи язык за зубами. Я поцеловал креветку, и мы сели играть в замок с привидениями. Надо ж было нам, сирым и бесприютным, повеселиться на Рождество. В этой игре нужно пройти через множество комнат, где тебя подстерегают разные опасности, и заполучить сокровища, а потом успеть до полуночи выбраться из замка. На меня обрушилась куча неприятностей в виде чудовищ, падающих сверху мечей, ядовитых пауков и бездонных колодцев, но я находил потайные ходы и волшебные напитки. Креветка же все время вытягивала карточку «пустая комната» и чинно передвигалась вперед по одной клетке. Из нас двоих только я выбрался из замка живым и невредимым, правда, без сокровища. И тут она распустила нюни. — Неужели ты не умеешь проигрывать? — Ну, хочешь, я вернусь в замок и упаду к тебе в бездонный колодец, — предложил я. — Да я не из-за игры, — печально сказала креветка. — Просто у меня такая же история в реальной жизни. Одни пустые комнаты. Глава 39. Однажды мы проснемся, а уж зимы как нет, и тощие лохматые полезем мы на свет. Мы будем нюхать воздух и упиваться им, за медом к диким пчелам полезем за своим. Вернется наша силушка, пойдем бродить в лесу, ловить рыбешку в речках и лето ждать красу. Ведь если мы зимой друг другом будем греться, тогда весна придет, ей никуда не деться. В эти рождественские дни нам обоим не хотелось впускать в себя окружающий мир. За пределы усадьбы мы не вылезали, к телефону не подходили. Однажды, увидев вдалеке фары идущей к нам машины, мы выключили свет, а потом, когда в дверь несколько раз постучали, обнявшись, затаились в темноте. У нас было ощущение, что стоит приоткрыть внешнему миру крохотную щелку, как со сквозняком к нам проникнет нечистая сила, и из шкафов начнут вываливаться скелеты. Что в конце концов и случилось. Нечистая сила пожаловала прежде всего в лице Бенгта Йорона с его подружкой Вайолет. Они нагрянули тогда, когда точно знали, что застанут Бенни в коровнике, и ему от них не скрыться. Проводив гостей в дом, он поручил их мне, а сам ушел принимать душ. Увы, у меня с ними отношения сразу не сложились. Вайолет притащила целый пакет остатков с их рождественского стола, явно куда более изобильного, чем предлагался в тот день в городском отеле. — Мы уж наслышаны, что ты не шибко любишь готовить, — фыркнула она, многозначительно посмотрев на вылизанную нами пластмассовую коробку из-под каши. Я почувствовала себя оговоренной и преданной, и, естественно, разозлилась на Бенни. Самое печальное было то, что угощать его друзей было нечем, если не считать двух одиноко лежавших на блюдечке самодельных леденцов. Не станешь же хвастаться съеденным фальшивым гусем. А Вайолет тем временем устроила настоящий пир, причем посуду из буфета она доставала так, словно распоряжалась в собственном доме. Да еще между делом рассказывала, какие удачные у нее в этом году получились соленья и маринады. «Глядишь, на будущий год твоим достижениям посвятят разворот в рождественском номере Ланда», — сказала я, и она не могла не заметить моего сарказма. Бенгт Йорран, похоже, был крепко на взводе. Он молчал, только с приторно-заискивающей улыбкой глазел на меня и облизывался. И чем больше он облизывался, тем суровее поглядывала в мою сторону Вайолет. Так что, когда Бенни вылез из подвала, раскрасневшийся от мытья и невинно улыбаясь, в кухне было не продохнуть от ненависти. Он чуть не отпрянул с порога и, видимо, решил сразу поднять всем настроение. — Молодец, Вайолет, что захватила свои офигительные жатвы. Я уже рассказывал Дезире про твои тефтели, правда, Дезире? Надо ж ему было вспомнить эти тефтели. Будучи взвинчена, я приняла его слова на собственный счет. Мне показалось, он глумится над покупными тефтелями, которые я однажды привезла ему в виде жертвенного дара. Какой мужик! Такие у него и тефтели! Мрачно и маловразумительно буркнула я, отчего все трое удивленно воззрились на меня. Бент-Йорран расплылся в улыбке, вероятно, решил, что я тоже малости забалдела. Он вытащил из кармана фляжку и потряс ее, великодушно предлагая мне продолжить. Вайлет демонстративно повернулась к нам массивным задом и стала вынимать из микроволновки разогретую мясную запеканку. Ничего не понимающий Бенни переминался с ноги на ногу. Предатель. Мы сели за стол. Бенни наворачивал за обе щеки, словно ходил голодным с прошлого Рождества, да еще отпускал шуточки насчет того, что я грозилась накормить его горохом. Вайлет сочувственно качала головой. Бент-Йорран то и дело порывался налить мне виски. Когда я закрыла рюмку рукой, он налил сверху, а потом кинулся облизывать руку. Я молча отдернула ее. Бенни стал подробно рассказывать о том, как пытался выворачивать наизнанку хворост. На что Вайлет широко раскрыла глаза. Неужели ты сам занимался готовкой? Тут зазвонил телефон. Я выскочила в прихожую. «Дезире Валлин? У нас тут одна больная просила позвонить по этому номеру. Хочешь, чтобы вы ее навестили? К ней можно прийти в любое время, не дожидаясь часа посещений. 34-е отделение, палата номер 6, отдельная. Но сначала будьте любезны переговорить с врачом. Извините, нам не положено давать справки о состоянии пациентов по телефону. Что? Фамилия больной? А я разве не сказала? Мерта Оскарсон. Она у нас уже 2 дня. Я ей скажу, что вы приедете, хорошо? Да, я выхожу, — чуть слышно проговорила я и вернулась на кухню. Можно я возьму твою машину, Бенни? Мерта попала в больницу. Не знаю, поверили они моим словам или нет. Мне было плевать. Я завела Беннин грузовик и умчалась прочь. Глава 40. «Нет-нет, я ничего не говорю», — выпалила Вайолет. Я прекрасно понял, чего именно она не говорит. «Разве это прилично так сматываться, когда у тебя гости? Тем более, если они пришли нарядные и не с пустыми руками. Да что возьмешь женщины, которая не умеет или не хочет готовить тефтели?» Про нее все сказано. Бент-Йорран уже крепко набухался и забормотал что-то типа «таких надо ставить на место». Врезал бы ты ей пару разков, была бы как миленькая, они это любят. Может, она и не поехала ни в какую больницу, а лежит у себя дома и ждет, когда ты заявишься к ней разбираться. Он облизал губы и с такой силой ткнул Вайолет в бок, что та чуть не свалилась со стула, и они в обнимку потопали домой. Кажется, одна Вайолет и поимела что-то с этого застолья. Бент-Йоррана бывает нелегко раскачать, зато после третьей рюмки у него все идет как по маслу. Они ушли, а я остался сидеть с безвольно повисшими руками в полном недоумении. Почему она скрылась? Действительно ли кто-то попал в больницу? Я, конечно, понимаю, к Бент-Йоррану с Вайолет лучше привыкать постепенно, но Дезире меня тоже однажды представила своим знакомым, от которых у меня шерсть поднялась с дыбарем. Было это в кабаке, куда мы забежали вечером после кино. Не скажу, чтоб они были неделикатны, упаси Боже. Они были сверхделикатны, с бедным деревенщиной, говорили с самым простым языком. А все случайно вырвавшиеся у них 4-сложные слова тут же заменяли 2-сложными. И разъезжающий на БМВ университетский преподаватель хлопнул меня по спине и сказал, что тоже всегда хотел заниматься физическим трудом, тем более, что мы получаем кучу дотаций, и нам дают послабление по части налогов, и, кстати, нельзя ли купить у меня хорошего мяса? А одна бестолковая библиотекарша спросила, чем, собственно, фермеры занимаются зимой? — Вы хотите сказать, когда коровы впадают в спячку? — огрызнулся я, чем изрядно подпортил всехнее настроение. Уши вянут от таких знатоков. Прочли несколько статей к вечерних газетах о дотациях, положенных у нас в Сконе фермерам и земледельцам, и теперь убеждены, что больше всех выиграли при теперешнем кризисе хитрованы крестьяне. А как вы объясните то, что они пачками разоряются? Лет через 20 в Швеции не останется ни одного фермера, вякаю иногда я, но к тому времени все уже забыли о крестьянах, и разговор перешел на другие темы. Да нас в Красную книгу пора заносить. Мы — вымирающий вид, вроде фиалок или сокола сапсана. Я даже могу объяснить, почему. У меня так и чешется язык сказать им. Мой отец когда-то забирался на тракторишко и ехал в киоск купить плитку шоколада, и это ему обходилось в литр молока. А если я поеду на том же старом тракторе, который еще держится благодаря изоляционной ленте и пластмассовым прокладкам, то должен буду выложить стоимость 5 литров. Молоко у меня скупают примерно по той же цене, что и у него 20 лет назад, или чуть дороже. Зато цены на шоколад и дизельное топливо подскочили ого-го как. Я уж и не помню, когда мог позволить себе сменщика. Интересно, этому БМВшнику, который любит физический труд, понравилось бы вкалывать по 90 часов в неделю без выходных и праздников, без продуху даже на Рождество?